Яркий краски здравого смысла, неловкий шаги по земле бетованной, покончив с собой и уничтожив весь мир, ты их не сможешь забыть и проиграешь очередную с самим собой войной.